546. Матерь Агни-йоги. Умение защищаться и защищать других людей нарастает одновременно с опытом. Учитель огненным путем подводит к ознакомлению с законами тонких энергий. Воин изощряется в искусстве владения огненным оружием на практике.